Страница 37. Если софисты приняли за исходный пункт отношение человека не к природе, а к другим людям, то для Сократа важнейшим становится отношение человека к самому себе как носителю интеллектуальных и нравственных качеств. Впоследствии даже говорили, что Сократ был пионером психотерапии, пытаясь с помощью слова обнажить то, что скрыто за внешними проявлениями работы ума. Во всяком случае, в его методике таились идеи, сыгравшие через много столетий ключевую роль в психологических исследованиях мышления. Во-первых, работа мысли ставилась в зависимости от задачи, создающей препятствия для ее привычного течения. Именно такой задачей становилась система вопросов, которые Сократ обрушивал на собеседника, пробуждая тем самым его умственную активность. Во-вторых, эта активность изначально носила характер диалога. Оба признака – а. направленность мысли, создаваемая задачей, и б. диалогизм, предполагающий, что познание изначально социально, поскольку коренится в общении субъектов, стали в XX веке главными ориентирами экспериментальной психологии мышления. Об этом философе, ставшем на все века идеалом бескорыстия, честности и независимости мысли, мы знаем со слов его учеников. Сам же он никогда ничего не писал и считал себя не учителем мудрости, а человеком, пробуждающим других стремление к истине. После Сократа, в центре интересов которого была преимущественно умственная деятельность, ее продукции и ценности индивидуального субъекта, понятие о душе наполнилось новым предметным содержанием. Его составляли совершенно особые сущности, которых физическая природа не знает. Идеи, выдвинутые Сократом, были развернуты в теории его выдающегося ученика Платона. Платон. Душа и царство идей. Платон, 428-348 годы до нашей эры, родился в знатной афинской семье. Его разносторонние способности стали проявляться очень рано и послужили основанием для многих легенд, самые распространенные из которых приписывают ему божественное происхождение, делает его сыном Аполлона. Настоящее имя Платона – Аристокл, но еще в юности он получает новое имя – Платон, что значит «широкоплечие». В ранние годы он увлекался гимнастикой. Страница 38. Платон обладал поэтическим даром. Его философские произведения, написанные высоколитературным языком, в них много художественных описаний и метафор. Однако увлечение философией, идеями Сократа, чьим учеником он становится в Афинах, отвлекло Платона от первоначального намерения посвятить свою жизнь поэзии. Верность философии своему великому наставнику Платон пронес через всю жизнь. После трагической смерти Сократа Платон покидает Афины, дав клятву никогда больше не возвращаться в этот город. Его путешествия длились около 10 лет и закончились трагически. Он был продан в рабство сицилийским тираном Дионисием, который вначале призвал Платона помочь ему в строительстве идеального государства. Друзья Платона, узнав об этом, собрали необходимую для выкупа сумму, но Платон к этому времени был уже освобожден. Тогда собранные деньги были вручены Платону, и он купил участок земли на северо-западной окраине Афин и основал там свою школу, которую назвал Академией. Уже в преклонные годы Платон делает вторичную попытку участия в государственных делах. Пытаясь создать идеальное государство уже совместно с сыном Дионисия, Дионисием-младшим, однако и эта попытка окончилась неудачей. Разочарование в окружающем омрачило последние годы жизни Платона, хотя он был до конца дней окружен многими учениками и последователями, среди которых был Аристотель. Платон опирался не только на идеи Сократа, но и на некоторые положения пифагорейцев, в частности, на обожествление числа. Примечание. Согласно воззрениям пифагорейской школы, об основателе которой нет достоверных сведений, мироздание имеет не вещественную, а арифметически-геометрическую структуру. Во всем существующем царит гармония, имеющая числовое выражение. Конец примечания. Над воротами Академии Платона было написано: «Не знающий геометрии, да не войдет сюда». Стремясь создать универсальную концепцию, объединяющую человека и космос, Платон считал, что окружающие предметы являются результатом соединения души, идеи с неодушевленной материей. Страница 39. Платон считал, что существует идеальный мир, в котором находятся души или идеи вещей,